нравится. Вот он я, вот они те, кто от рэпа не смог избавиться. Сука, это привычка. Рэпер бездельник, всегда без денег, всегда пьяный с микрофоном постоянно утром рано. Выгоняю сучку днем моей подруги, тетрадь и ручка из тех, кто рэпом дышит. Я пишу, пишу, и все вокруг пишут, как из-под клише выходит книга. My niggas, Юза, Резя, одно тесто месим. В тяжелом весе два братца-близнеца, сделаны не пальцем, за правду борются, не состарятся, их рэпу не состарится. Рад представиться, рад представиться, рад представиться, рад представиться, рад представиться, рад представиться, тот самый рифмомес, а это мой перформанс. Во куда залез, рядом мистер Галоген и мистер Майонез. Он же Рико, доктор Рико, вот в чем прикол. Майнига, Southwest Signigas, это чемпионов лига, круче самолета мига. Нихуя себе интрига, своим криком, своим киком вышибаю мигом из любого ринга тех, кто против моих рэпа мига. Понял, нига? Дальше больше продолжаю стежить и месить то тесто, где я не один, но нам не тесно. Там же мастера в тяжелом весе, что тягают рифмы килограмм по 200 и по 300 и даже по 500, рад представить их. Вот, вот, вот. ДВ за всем, при всем этим и тем, и тема на понте. Идея, братья, купайте все. Юго-запад, братец Твин, курю, пуская в кольцах дым. Рад представиться, не один ритм и господин. Каждый из нас неповторим, каждый ас, и каждый может назваться крутым каждый раз. Юго-западный бас, сила бита, окно эфира, открыта орбита. На это респект всем рэпом и всем, кто из гетто. Представить вам, брат, то, что мы творим. Пускаем, играем, слушай лучше, о чем говорим. Музыка, рэп и рэп победит. Старая школа, хиповый прикид. Гэнста, new school, расслабь скулы и остальные мускулы. Юза, в музах, музыке, рэп, музыке. Чувствуете? Вы характер, своего рода актер. До сих пор не знаю, что лучше смеха. Так жить помогает. Майкин, ты моя компания, меня давно знают. Я с ними рэп читаю, мое предпочтение. Подбит рифмочтение, мое развлечение. План Биксы, жизнью привык наслаждаться. Юза, Юза, рад представиться. Знай, на что способна моя флейво. До фонаря на лейблы, когда трупплей стерео. Строки феи на электризованы идеями. И скоро о фанате будут кричать Юзе. Юзе, на что способна моя флейво. Юзе, флейво, вольт и го. Коллеги, взгляни внутрь нас. Там живет азарт по его показателям. Переплюнем Лас-Вегас. Наша тема — это то, что любят бэйби. Кто такие в рэпе? Кто такой? Бой!